Здравствуйте, дорогие друзья. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Сегодня у нас пятая программа, посвященная Тамбовскому Антоновскому восстанию, о котором продолжит рассказывать историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Биография Антонова потрясает. Да, мы когда говорим об ужасах большевизма и так далее, да, и вдруг оказывается, что одним из борцов с большевизмом тоже такой вот бандюган, об истории, биографии которого мы начали рассказывать в прошлой программе. И тем не менее, это 19-летний, молодой, отважный разбойник, если можно так сказать. Он вот... Ну, такой Робин Гуд, я бы сказал. Да, своеобразный. Ворует, грабит, тем не менее, проявляет некоторые... зачатки какого-то благородства, оставляя расписку ограбленным, что он их ограбил. Нет, он не просто их ограбил, а деньги были изъяты вот на революционные нужды в такой-то сумме. Ну да, не себе деньги не брал. Не себе, да. Но здесь вот мне бы хочется, знаете, Марина Николаевна, немножко с вами отчасти только поспорить. Бесспорно совершенно, что с точки зрения уголовного уложения Российской империи действия Антонова в бытность его активным боевиком вот эсеровской организации на Тамбовщине, в Поволжье, они могут быть квалифицированы совершенно однозначно. Это же касается там и нравственной точки зрения, и христианской точки зрения. Тут все понятно, очевидно. Дело в том, что органы дознания, они могли инкриминировать Антонова после его ареста 20 февраля 1909 года. Напомню, это произошло в городе Саратове. Он курсировал между Самарой и Саратовым. В конце концов, в Саратове был арестован благодаря вот деятельности и хорошей оперативной работе ротмистра корпуса жандармов Александра Павловича Мартынова. Так вот, здесь нужно сказать, что органы дознания могли инкриминировать, в общем-то, Антонову реально после ареста три эпизода. Это нанесение огнестрельных ранений городовому Тихонову. Видимо, речь идет о, соответственно, перестрелке Антонова, которая произошла в июне 2008 года при попытке его задержания в Тамбове. Во-вторых, о нанесении таких же огнестрельных ранений лесному кондуктору Шипилову. Это, соответственно, речь идет о его попытке выбраться из Тамбовой окрестностей тем же июньским месяцем 2008 года. Ну и вот речь, естественно, идет о ограблении кассы станции Инжавина, о котором мы рассказывали в нашей прошлой программе, и вот этой злосчастной расписки. Причем, если бы Антонов не оставил бы эту расписку, то этот бы эпизод не инкриминировался. Обратите внимание на возраст того молодого человека. Ему летом 1909 года только исполнится еще 20 лет. То есть, ему не полных 20 лет, 19 лет фактически полных. Я не знаю, на рубеже 19-20 века очень многие вот подростки, юноши из таких разночинных семей увлекались Бусинаром, Конан Дойлем, естественно. Ой, да, почти все были революционерами. Майн Ридом, так или иначе, да. И здесь я бы хотел просто отметить, что, мне кажется, Антонов в этот момент, он действовал сообразно своим принципиальным политическим убеждением, или просто его натура искала вот такой приключенческой авантюрной жизни какой-то на самом деле. Но все равно преступник. Ну, вот, как же его бесспорно, судили? Нет, бесспорно совершенно идет, соответственно, никаких вопросов нет. При этом Антонов в середине апреля месяца был отправлен в Тамбовскую губернскую тюрьму, где уже вот им занялись следователи по особо важным делам. В общем-то, Антонову пытались инкриминировать ограбление казенной винной лавки одной и, соответственно, смертельное ранение одного из старост села Лукино Кирсановского уезда Тамбовской губернии, такому Ивану Александровичу Бирюкову якобы Антонов нанес. Но, в общем, на самом деле документы, следственные материалы, которые сохранились по этим делам, они показывают, что Антонов реально к ним никакого отношения не имел. Ну и к чему же его приговорили? 12 марта 1910 года выездная сессия Саратовской судебной палаты, она рассматривала в Тамбове дело по обвинению Александра Степановича Антонова, соответственно, вот в том, что он нанес огнестрельное ранение городовому Тихонову 13 июня и лесному кондуктору Владимиру Ивановичу Шипилову 21 июня 1908 года. В результате суд постановил лишить мещанина прав состояния и сослать на 6 лет в каторжные работы. 6 лет каторги за 2 огнестрельных ранения представителям власти. Как только этот приговор был вынесен, через 3 дня, 15 марта, Антонова уже судил фактически выездная сессия Московского военного окружного суда, с которой шутки были плохи. И здесь речь шла уже о вооруженном ограблении вот кассы железнодорожной станции Инжавино. Причем надо сказать, что все обвиняемые имели защитников. В частности, например, Антонова защищал присяжный поверенный князь, обратите на это внимание, Василий Петрович Ишеев. Это был очень видный кадет, член партии Народной свободы, конституционных демократов Тамбовской губернии. Соответственно, военный суд, в который входили генерал-майор и два подполковника, два штаб-офицера, вынес довольно жесткий, но соответствующий реалиям времени приговор. Все участники этого ограбления, 4 человека их было, Антонов как руководитель, вот из этих 4 человек, соответственно, даже больше, нет, я вру, их было не 4, да, 6 человек их было, простите, пожалуйста. Вот из 6 человек, которые участвовали в этом ограблении, 4 вместе с Антоновым были приговорены к смертной казни через повешение, один приговорен к бессрочной каторге, а один к 15 годам каторжных работ. И вот здесь нужно отметить, да, одну очень важную деталь, существенную. Никто из этих 6 социалистов, которые участвовали в вооруженном ограблении кассы станции Инжавино, причем, как мы помним, это ограбление обошлось без пролития крови, никто из них не подал прошение о помиловании, в том числе Антонов. Считали ли они, что это наказание заслужено? Считали они, что это, ну, достойный конец для любого эсера-боевика? И начали ли они относились к смерти так, как потом относились очень многие люди? Не могли смягчить свою участь, но они этого не сделали. Это тоже, в общем, на самом деле очень важный такой штрих к портрету Антонова. Понятно, что более тяжелый приговор он поглощает более мягкий. Таким образом, вопрос о 6 годах каторжных работ он отпадал, в общем-то, самим собой. Ну, мы знаем, что повешен он не был. Да, но тут дело как раз в том заключается, что этот приговор должен был утверждать командующий войсками Московского военного округа генерал от кавалерии Павел Адамович Плеве. Павел Адамович Плеве был очень такой яркий достаточно представитель русского генералитета, будущий герой Великой войны. Его войска в 14-15 году очень неплохо воевали, которыми он командовал. И вот Павел Адамович подал рапорт лично на имя министра внутренних дел. Министр внутренних дел Российской империи в этот момент был Павел Аркадьевич Столыпин, одновременно занимая должность председателя Совета министров Российской империи. И вот в этом рапорте, соответственно, командующий войсками округа отметил о том, что суд, значит, таких-то таких приговорил к смертной казни через повешение, признал их виновным в разбойном нападении на станцию Инжавино, во время какого нападения станции станционной кассы было похищено 4340 рублей 25 копеек. Как раз командующий принял во внимание 2 обстоятельства. Во-первых, это то, что все участники этого нападения сознались в совершении преступления чистосердечно. И то, что никто как раз, в общем-то, не потерпел, да, физического вреда никому из станционных служащих не было причинено, то в итоге, в общем, Александр Антонов и Гавриил Ягодкин им предложил смягчить в бессрочный смертный приговор до бессрочной каторги, а Федору Лобкову и Ивану Рогову до 20 лет каторжных работ на каждого. Соответственно, дальше происходит история, ну, очень важная, в общем-то, можно сказать, один из главных эпизодов в биографии Антонова, потому что 29 марта Федор Аркадьевич Столыпин телеграфировал ответ: смягчению участи Александра Антонова, Ивана Рогова, Федота Лобкова, Гавриила Ягодкина в предположенном размере препятствий не встречаю. Конец цитаты. Таким образом, Петр Аркадьевич Столыпин, которому самому оставалось жить чуть более 2 лет, и который в сентябре 1911 года станет жертвой террориста, он освободил от смертной казни будущего лидера крестьянского антибольшевистского восстания. Мне кажется, вот этот эпизод и факт в биографии Антона очень примечательный. Ну и 4 апреля Павел Адамович Плеве утвердил, наконец, этот окончательный приговор в такой редакции, что вот Антонов и Гавриил Ягодкин, они получили ссылку в каторжные работы вместо смертной казни бессрочную. Хочется вспомнить сразу Достоевского, который и после своего членства в Петрошевцах, после стоя на плацу, после вот этого приговора смертного, очень сильно переменился. Переменился ли Антонов? Ну, видите, я, во-первых, честно говоря, думаю, что Федор Михайлович переменился все-таки не только, когда он стоял на Семеновском плацу, но и в процессе всех тех страданий, да, которые он перенес. Антонов уже считал себя борцом. Борцом с социальной несправедливостью. Честным, искренним, последовательным страдающим за народ, как считали себя практически все российские социалисты, откуда их вот это название «народники». И именно таким образом весной 1910 года, в разгар Столыпинской модернизации, Антонов попадает в бессрочную каторгу, которую начинает отбывать здесь, в Тамбовской губернской тюрьме. Я думаю, что Антонов не переменился. Не переменился потому, что очень скоро, не отсидев буквально еще 2-3 месяцев, он начинает разрабатывать план своего побега. Вот. Причем родная партия, на помощь которой он рассчитывал, она бросила страдальца. В общем-то, отказав ему в помощи, тогда Антонов начинает готовить побег самостоятельности. Буквально сколько проходит? 4 апреля ему официальный приговор объявлен, смягченный. Через 10 дней после объявления этого приговора он перепиливает кандалы и решетку на окне своей тюрьмы, пытается выбраться с первого этажа наружу, но был, в общем, схвачен при попытке бегства бдительной такой достаточно охраной. Ему вчинили порчу казенного имущества, кандалов и решетки, и попытку побега. Посадили его всего лишь на неделю в карцер вот этой самой Тамбовской губернской тюрьмы. Он вышел из карцера, был водворен в свою камеру. Утром 28 июня, значит, соответственно, в потолке его камеры нашли дыру при осмотре, через которую Антонов, как он ее ухитрился пробить, до сих пор неизвестно и чем. Он надеялся через эту дыру выбраться в тюремную церковь, и оттуда через церковь выбраться как-нибудь на свободу. И, естественно, что начальник, несчастный начальник тюрьмы, Михаил Алексеевич Чайковский, он очень хотел избавиться от такого беспокойного графа Монте-Кристо и отправил его в Московскую центральную пересыльную тюрьму, вот, где Антонов находился до февраля 1911 года. Затем он вернулся уже опять в Тамбовскую губернскую тюрьму. Опять весной 12 года его отправляют, соответственно, в Московскую центральную пересыльную тюрьму. То есть его как мячик пинают из Москвы в Тамбов, из Тамбова в Москву. И при этом он периодически время от времени сидит в карцере за нарушение не столько режима, видимо, сколько вот за какие-то попытки все-таки любой ценой освободиться. В конце концов, в мае 1912 года Антонов оказывается в самой знаменитой тюрьме во Владимирском централе. Владимирская временная каторжная тюрьма. Бежал оттуда только один человек вообще, политический. Во всяком случае, как официально известно, это был Михаил Фрунзе, вот большевик. Что приобрело такие хрестоматийные, в общем, на самом деле, черты хрестоматийной легенды в биографии этого человека. Когда Антонов прибыл в камеру в своей Владимирской тюрьме, его, видимо, пытались, говоря таким современным языком, да, приблотненным, простите мне, пожалуйста, Марина Николаевна и уважаемые радиослушатели, прописать в этой камере. Это речь шла не только об объяснении каких-то распорядков или там, правил поведения, чинопочитания или еще чего-то. Я не знаю, стелили там Антонову полотенце перед входом, должен был он через него, да, как должен был новичок отреагировать, поднять полотенце, переступить через него, обойти его, от этого определялась его дальнейшая судьба. Но, видимо, речь шла о том, что мы пытались нанести какие-то ритуальные побои. В общем, в ответ Антонов так избил своего отбитчика, что пять был посажен на 7 суток в карцер. Вот. Но, правда, надо дать должное, администрация Владимирской тюрьмы довольно быстро разобралась в сути конфликта. Видимо, обитатели камеры, в которые Антонова привели, на него произвело очень сильное впечатление поведение вот этого новичка, и Антонова из карцера выпустили меньше, чем через сутки. В общем-то, 4 раза Антонов потом попадал в карцер Владимирского централа, видимо, за свой характер, нрав, принципиальное несогласие, так или иначе. И только в мае 1916 года, хотя это должно было произойти годом раньше, в мае 15 года, только в мае 16 года с Антонова сняли кандалы. То есть этот человек с момента своего назначения тюремного срока, да, вот с апреля 1910 года по май 16, он ходил в кандалах. Я сейчас говорю не о том, заслуженно он ходил или нет. Думаю, что заслуженно, с учетом, так сказать, всех его робин-гудовских приключений. Но речь идет не об этом. Речь идет о том, кого большевики пытались объявить потом, позднее, врагом трудового народа, наймитом буржуазии, душителем советской власти и прочее, прочее. Человека, который 6 лет и по большевистской дореволюционной версии, и по, значит, общепринятой революционной версии, носил кандалы, пострадав за борьбу против императорской России, против, соответственно, самодержавия. И именно вот такой человек, кандалоноситель, а такие считались в революционной среде очень авторитетными персонажами, нужно было очень здорово постараться, чтобы получить кандалы. Тем более на такой длительный срок, ведь 6 лет практически. Именно вот этот человек, он потом в глазах советской власти и станет главным врагом народа, что само по себе очень примечательно. Вышел Антонов на свободу после февральской революции 1917 года. 4 марта 1917 года во все учреждения исправительно-трудовой системы бывшей Российской империи, во все тюрьмы, каторги, Александр Федорович Керенский прислал телеграмму о том, что все политические заключенные, все политические каторжане немедленно амнистируются и выпускаются на свободу. Естественно, что Антонов, освободившись из Централа, поехал домой, в Тамбов. И вот здесь, в Тамбове, весной 1917 года начинается новый, совершенно потрясающий этап его жизни. Антонов считает, что, в общем-то, те цели и идеалы, за которые он боролся, они достигнуты. И Антонов поступает в апреле 1917 года в новоучрежденную Тамбовскую городскую милицию на должность младшего помощника начальника второй части районного отдела Тамбовской городской милиции. А чуть позже сюда же, соответственно, и устраивается его брат, который послужил в армии в 16 году, окончил там курс военной фельдшерской школы, и Дмитрий тоже стал работать в Тамбовской городской милиции. Но все самое интересное – это то, что как раз вот председателем Тамбовского городского совета, которые появились в России после февральской революции, оказался тот самый князь Василий Петрович Ишеев, кадет, который защищал Антонова на суде в 1910 году. Антонов довольно, в общем, честно отнесся к своим обязанностям, ловил всяких жуликов, боролся действительно уже не с политическими, а с уголовными преступниками. Ни о каких политических преступниках речи-то еще идти не могло, потому что Россия в этот момент, по определению Ленина, была самой свободной из всех воюющих стран мира. Да, из всех воюющих стран Россия была самой свободной страной. Когда Ленин придет к власти, она такой быть перестанет. Да, она такой быть перестанет. Это пока он не у власти. Надо сказать, кстати, что, несмотря на такое богатое революционное прошлое, да, на бурную биографию, безусловно, на такой облик социалиста-мученика за народ, все-таки 6 лет в кандалах, это не шутка на самом деле, никакой особой карьеры-то Антонов в милиции не сделал. Вот он вплоть до Октябрьского переворота так и ходил, в общем-то, там, младшим помощником в этой самой второй части Тамбовской городской милиции и вел, ну, такой рутинный образ жизни тамбовского милиционера. Только вот реально в сентябре или в конце сентября, в начале октября 1917 года, ну, где-то за месяц до Октябрьского переворота, положение Антонова очень изменилось в лучшую сторону, служебное положение. Вот он, наконец, приподнялся на хорошую ступеньку, о чем позаботились его товарищи по партии, один из комиссаров Временного правительства в Кирсановском уезде Константин Баженов. Он подыскивал, соответственно, бывший, так сказать, тоже эсер, участник эсеровского подполья революционного, он подыскивал дельного начальника, энергичного, решительного, на должность начальника уездной милиции в Кирсанове. И ему кто-то Антонову порекомендовал или просто обратили внимание, вот отличный парень с революционным прошлым, страдалец, политзаключенный бывший, там, политкаторжанин. В результате, буквально накануне Октябрьского переворота, в начале 20-х чисел октября 1917 года, Антонов из Тамбова уехал в Кирсанов. И что-то такое примерно, в общем-то, в последних числах октября, в первых числах ноября 1917 года, буквально на фоне Октябрьского переворота, Александр Степанович Антонов, эсер, политзаключенный, боевик эсеровской организации, он становится начальником Кирсановской уездной милиции. А это, кстати, был колоссальный ведь площадь уезд, 6 тысяч квадратных километров, почти 450 населенных пунктов, 350 тысяч жителей населения. Большое хозяйство, серьезное. Тут у Антонова еще одно важное событие в жизни произошло. Он женился, его невесте было 25 лет, ее звали Софья Васильевна. В девичестве она была Орлова-Боголюбская. К сожалению, известно о ней историкам очень мало. Известно, что она окончила 5 классов гимназии, никаких партиях не состояла. И вот это примерно Антонову, которому было 28 лет, он женился на 25-летней такой девице, которая вместе с ним приехала в Кирсанов. И вот где-то примерно, наверное, фактически он приступил к исполнению своих обязанностей не позднее второй недели ноября 1917 года. В общем-то, в этой должности он и находился. Вы спрашивали меня, Марина Николаевна, в прошлой программе, почему Антонов не примкнул к антибольшевистским силам. Ну, во-первых, об этом поговорим. Надо сказать, что вот Антонов очень долгий период, достаточно, пока он не вступает в конфликт с советской властью и не бежит в лес, он остается в должности начальника вот этой самой Кирсановской уездной милиции, или милиции Кирсановского уезда. И пребывание на этой должности, то есть фактически он, назначение его начало оформляться еще при временном правительстве, а фактически он приступил к своим обязанностям уже при большевиках. Но пребывание в этой должности своей Антонов использовал очень дельно и с большим толком для пользы дела. Милиционеров было мало, вряд ли больше 100 человек в Кирсанове. Уезд, как я говорю, был большой. Ослабление центральной власти и хаос в связи с Октябрьским переворотом, естественно, немедленно повлияло на всплеск преступности, полно всякой уголовщины. И самое главное, что Антонову, конечно, сложно было очень работать. Тем более, что отношения с новой местной властью, тем более с центральными властями, они были очень неопределенными. И вот здесь Антонов повел себя весьма решительно, и это потом поведение уже станет еще более ярким, еще более активным, он приобретает опыт, если хотите, оперативной повстанческой деятельности. Антонов оказался не кабинетным начальником милиции, он сам сел верхом на коня и с небольшим отрядом конных милиционеров он начал гонять по своему уезду всяких жуликов, конокрадов. Конокрадство было довольно сильно распространенным во время смуты. Естественно, в первую очередь воруют лошадей, потому что лошадь представляла тогда, ну, большую ценность. Аналог современного автомобиля, если хотите. Например, поймал Антонов очень известного на Тамбовщине разбойника иконокрада, такого Ваську Селянского, как о нем пишет один из исследователей, специалистов по Тамбовскому восстанию, Владимир Васильевич Самошкин, да, вот, на мой взгляд, один из лучших описателей этого драматического и трагического события. Но самое интересное было не в том, что Антонов поймал этого конокрада Ваську, а самое интересное это было то, что потом, во время восстания, вот этот Васька Селянский будет командовать одним из антоновских повстанческих полков. Антонов, несмотря на свое эсеровское прошлое, ну и, соответственно, враждебность определенную, инстинктивную или там заложенную политически к помещичьему землевладению, Антонов довольно решительно боролся с поджогами, с разграблением помещичьих экономий и имений, независимо от того, нравился ему черный передел или нет, сочувствовал он тому, что помещичья земля должна перейти безвозмездно в крестьянские руки или не должна. Но Антонова возмущало само варварство, которое при этом происходило. Ведь речь шла не только, мы об этом говорили, речь шла не о том, что крестьяне забирали землю, а о том, что они в ходе вот этой грандиозной затеи, санкционированной Лениным экспроприации, они жгли имущество, портили сельскохозяйственные орудия труда, произведения искусства, уничтожали сельскохозяйственные подстройки, жгли усадьбы, так как, например, с усадьбой Пушкина в Михайловском это произошло. И, кстати, не только, по-моему, Пушкина. И вот эти вещи, видимо, эксцессы первых месяцев революции производили на Антонова отвратительное впечатление. Он пытался этим бороться, пресекать бесчинные грабительские вот такие действия со стороны того самого народа, которому он отдал свою героическую юность. Это не очень нравилось, естественно, мужикам. Поэтому отношение к Антонову, к начальнику Кирсановской уездной милиции, было весьма-весьма двойственное. Вот здесь, например, нужно сказать, что один из чекистов потом вспоминал о том, что, вот, например, в его родном селе Нижние Пески Васильевской волости Кирсановского уезда, когда одна из барынь обратилась, соответственно, к комиссару Временного правительства Баженову в Тамбовской губернии, вот, о котором я уже говорил, способствовавшему назначению Антонова на эту должность, для того, чтобы защитили ее свободу личности от посягательств со стороны разбойных мужиков, то как раз отряд милиции, который был прислан Антоновым, он навел порядок и остановил грабеж. Это вот факт, который даже чекист подтверждал. Но и, например, самое интересное, эпизодов, как мне кажется, вот в период пребывания Антонова в должности начальника этой самой Кирсановской милиции, это эпизод, связанный с разоружением нескольких эшелонов или одного эшелона, может быть, нескольких вагонов Чехословацкого экспедиционного корпуса, которые следовали с запада на восток. Напомню вкратце нашим слушателям, что этот корпус был сформирован из военнопленных и перебежчиков в составе российской армии. Потом произошел большевистский переворот. Чехословакии застряли в России. И было достигнуто компромиссное решение, что их через Владивосток вывезут в Европу союзники морским путем, и из России они уйдут. Но вот, собственно, эшелоны этого корпуса растянулись позднее, к лету 18 года, по всей Транссибирской железной магистрали, из вооруженного конфликта, в общем, начавшегося из-за ерунды, на самом деле, между одним из местных советов и одним из чехословацких воинских эшелонов, началось выступление вооруженных чехословаков, которое стимулировало взрыв антибольшевистской борьбы на востоке России в конце мая, в начале июня 18 года. Антонов, видимо, еще это произошло до мая 18 года, он разоружил один или несколько эшелонов этого корпуса, причем это было оценено как большая заслуга перед революцией, потому что Кирсановский уездный совет наградил за это Антонова именным маузером. При этом, я обращаю на это ваше внимание, хоть анекдоты рассказывай, никто никому не задал элементарного вопроса, а куда делось оружие, которое Антонов отобрал у чехословаков. И вообще у меня складывается такое впечатление, что все первое полугодие 18 года, когда Антонов смотрит за тем, как развивается социально-экономическая ситуация в России, политическая, что произошло с учредительным собранием, на котором его партия одержала победу, да, за закрытием газет оппозиционных большевикам, за ухудшением социально-экономического климата, ликвидации рынка предпринимательства фактически. И, наконец, речь шла и о том, что все чаще власть новая применяет, готова применить силу в отношениях с крестьянством, пытаясь заставить его силой за бесценок отдавать результаты своего труда, Антонов вот все больше, мне кажется, обращает внимание на то, что будет в перспективе. Вот для того, что будет, ему нужно было, конечно, оружие. Здесь мы опять сделаем перерыв. И действительно уже начинаются и не предпосылки восстания, не биография Антонова, а, собственно, история этого восстания. И мы продолжим в следующей программе. Рассказ историка Кирилла Михайловича Александрова, передача была Марина Лобанова. Всего вам доброго, до свидания. До свидания, всего вам доброго.